Глава 69. Ардан смотрел на то, как ожившая ночь медленно к нему приближалась. Ее холодные касания, таящие под собой обещание ускользающего тепла, ощущались на лице ветром и капелью. Алана и Ари, рожденная в самую холодную летнюю ночь, жила на границе двух половин града на холме. Оставаясь дочерью королевы зимы, она была вхожей в лето. Наверное, глупо было называть полноправную дочь правительницы половины града на холме полукровкой, но именно это слово приходило Арду на ум. Это еще одно. «Я не твой суженый, принцесса», — на языке фаи произнес юноша. Ожившая ночь подплыла к нему силуэтом столь женственным, что кроме поэта и художника никто не смог бы описать всей глубины его первозданной, не свойственный ни одному смертному красоты. Темно-синие шелка холодного ветра струились позади нее, а волосы лоскутами жидких чернил плыли где-то среди кружащих вокруг нее звезд. И все же стоило Арду моргнуть, как перед ним оказалась молодая женщина, лет 22. Статная, стройная, высокая настолько, чтобы не задирать голову, стоя рядом с ним. С лицом белее фарфора и прелестнее шедевра скульптора, за которыми тот гонялся в течение всей своей долгой, наполненной трудами жизни. Это не иллюзия, не мираж, не наваждение. Алана и Ари захотела обладать плотью, и она ею овладела. И как бы подобное ни звучало дико сказочно и в какой-то степени пугающе, но такова суть фаи. Бессмертные сущности, они могли надевать и скидывать с себя оковы тел так же просто, как смертные дышать. Этот поцелуй. Ее длинные пальцы, кожи которых даже бархат делала не таким бархатистым, обвили левое запястье Арда и приподняли. Под отцовскими часами обнажился след в виде ледяных очертаний губ. «Говорит об обратном, суженый мой». «Я обручен, принцесса». Алана и Ария засмеялась легко и заливисто, как смеется моросящий дождь посреди летнего сумрака. Босыми ногами она ступала среди пожухлых трав, клонящейся к зимнему сону земли. «Сосмертная судьба моя!» Она встала к нему спиной к спине, а Арт все не двигался. Все истории, легенды, сказки, притчи, которые с детства помнил Ардан, кричали ему «Беги, беги как можно скорее и дальше, на край земли, туда, где почти не отыщешь лей. Отыщи такое место и спрячься, затаись, пока дух твой не покинет тебя и не отправится по тропам спящих духов». В каждой истории, легенде, сказке, притчи, которые с детства помнил Ардан, если герой связывался с Фаей, то ничем хорошим это не заканчивалось. Только болью, слезами и трагедией. Что такое смертная кровь, Арора? И она подошла к лежащему у застывшего костра мшистому и пальцами ног, повернула его голову с левой щеки на правую. «Ваш срок столь краток, путь столь хрупок. Вот вы есть, а вот вас нет». «Со своей смертной ты можешь делать, что хочешь, суженый мой. Когда ее дух вернется домой, ты все еще будешь здесь. Буду и я». Могучий розовый военный маг, гранд-магистр. Он спал, слегка похрапывал и совсем не замечал, как огонь рядом с ним обернулся оранжевым и желтым стеклом. А над ним самим возвышалась прелестная фигура одной из принцесс зимы. «Я люблю ее, принцесса». Из заметки на руке Ардан не мог просто отправить ведьму обратно в ее чертоги, как сделал это летом. Близилась зима, значит, с каждым днем власть Аланы и Ари лишь крепла. «И в моем сердце нет места ни тебе, ни твоим словам». Она отпустила мшистого и, обойдя Ардана, встала напротив него. Протянула ладони, коснулась неподвижного лица юноши. И чем дольше она держала подушечки пальцев на его скуле, тем сильнее те дымились, пока не вспыхнули ярким белым огнем. Алана и Ари отдернула руку и улыбнулась, одновременно печально и хищно. Так, как не могли улыбаться ни звери, ни люди, ни первородные. «Арор обещал тебе мне в уплату сделки», — напомнила принцесса. «Твоя судьба, суженый мой, была связана с моей еще прежде, чем был рожден отец, из чего семени ты явился, и мать, чье сердце впустило тебя в мир». С каждым словом принцессы, с каждой секундой, проведенной под ее взглядом, Ардан чувствовал, как крепкие путы опоясывают его тело. Живыми паразитами проникают под кожу, пронзают мышцы и кости, пытаясь добраться еще глубже. Туда, чего не увидишь под микроскопами капрала Ровневой, чего не вырежешь и не поместишь в банку с формалином. И только запах цветов, распускавшихся по весне у ручья, не пускал их глубже. Рыжим пламенем сжигал, причиняя им обоим, принцессе и юноше-волшебнику, одинаковую боль. Арора действительно заключил сделку. Сомнений в этом не оставалось. Отдал судьбу нерожденного правнука на милость Фаи. Но этот выбор сделан не мной. Арт всеми силами старался отыскать лазейку в том лабиринте, в который его утягивали слова принцессы. «Я не выбирал твою сторону, принцесса!» Она снова засмеялась, на сей раз чуть злее и кровожаднее. «Смертные не способны что-то выбирать, суженый мой. Так глупо. Может ли искра выбирать, куда она полетит, если через мгновение уже исчезнет? А мир, каков был, таков останется, неизменным и чуждым мимолетному видению, так же и смертные. Вы не вправе вершить свою судьбу, потому что даже не видите, куда идете по своим коротким тропам». Ардан посмотрел на обожженные пальцы ситхи. «Даже искра может обжечь, госпож...» Он не договорил. Лан-Эари подлетела к нему хищной вороной и, взяв за горло, вздернула над землей легче, чем сам Арт поднял бы глупого котенка. Держа юношу на вытянутой руке, сохраняя на лице маску безупречной неземной красоты, она нисколько не обращала внимания на вспыхнувшую огнем ладонь. «Не забывай, смертный, с кем ты говоришь. Не пытайся со мной умничать». Ардан хрипел, но молчал. Он прекрасно понимал, что не может ничего противопоставить ситхе, с которым его связали законы столь же непреложные, как и все прочие законы, созданные не людьми, а самим мирозданием. Но подобное знание не означало, что Ард собирался смиренно принять свою участь и позволить созданию забрать его в край безвременья. Лан-Эари, зашипев, разжала ладони, прижала к телу уже по локоть загоревшуюся руку. Мгновение, другое, и белое пламя исчезло. Принцесса выглядела целой и невредимой. «Когда закончится ее срок носить плоть, твой не достигнет и половины суженой». Голосом, столь же наполненным эмоциями, как кусок озерного льда, произнесла Лан-Эари. «Ты будешь жить долго, волшебник. Сможешь ли ты так же бережно хранить этот огонь в своих руках, когда ее плоть растечется водой?» Ардан промолчал. До тех пор, пока ситхи не спросила его трижды, он не обязан был отвечать на ее вопрос. А Лан-Эари явно не собиралась повторять свой вопрос еще дважды, потому что не хотела знать ответ. «Не смотри на меня так, волшебник». Она отвернулась в сторону. «Не смотри на меня так, будто понимаешь меня и жалеешь». Но правда в том, что Ардан действительно понимал и, возможно, действительно жалел. Что могло заставить извечную принцессу, рожденную холодной летней ночью, заключить сделку, которой она получит в свои руки смертную жизнь? Какая глупость! Если бы Фае было дело до мира людей первородных, они бы не скрылись из него сразу, стоило разгореться войне Эктоса и Галесса. Тем, кто меряет шаги поступью движущихся континентов, нет дела до циферблатов смертных жизней. Тогда зачем? Затем, что Арди большую часть своей жизни задавался вопросом, кто он? Рожденный не мотобар, не человеком, навсегда застывший на границе двух таких близких и таких разных миров. Лан-Эари, принцесса зимы, пришедшая в мир в разгар лета. Прежде чем первые эльфы появились в этом мире, она уже встала на такую же, что и Ард, границу. Раздираемая летом и зимой, навеки непрекаянная, чужая среди и тех, и других. «Я не могу стать твоим мужем, принцесса». Кто-то бы сказал, что Ардан — наивный глупец, раз он сочувствовал той, что хотела поработить его волю, но какой уж есть. «Не могу отправиться с тобой в град на холме и наблюдать за вечностью в твоей опочивальне». Она отвернулась в сторону. По ее щеке скатилась слеза, сорвалась упавшей звездой, потерявшейся где-то в волосах ночного шелка. Фаи и смертные — такие разные. Вот только боль и надежда, неважно, из плоти ты соткан или из духа, кажется, в равной степени жили в сердце каждого. «Тогда ты умрешь, волшебник», — прошептала она утренним бризом. «Ты состаришься. Взгляд твой померкнет, тело ослабнет, разум потухнет, и ты встретишь свой бесславный конец в тени старца, чью память держишь в своих руках». «Может быть, принцесса?» — не стал спорить Арт. Он и так сказал больше, чем требовалось. «Но это не изменит того факта, что я люблю Тесс. Возможно, я полюбил ее прежде, чем встретил, а может, и до того, как был рожден». «Ты мне был обещан, суженый мой». Она повернулась к нему спиной и смотрела куда-то вдаль, пронзая взором, возможно, не только пространство. «До того, как был рожден. Так почему же тогда она смертная женщина, а не я?» Как учил в детстве дедушка, Ардан поделился с одинокой принцессой зимы сокровенным сокровищем. Ответом честным и искренним. И потому редким и драгоценным. «Не знаю, принцесса». Он действительно не знал. Ардан в целом сомневался, что возможно было знать, вычислить, вымерить, разложить на множители и найти ответ, почему ты кого-то любишь. Принцесса стояла какое-то время неподвижно, замерев посреди ночи. Так близко, почти вплотную. Но в то же время где-то вдалеке, почти так же недосягаемо, как звезды над их головами, танцевавшие в такт ее дыханию. Она протянула над ним руку. Спутала пальцами далекий свет и прошептала над ним слова, полные таинства и печали. Длинные нити она складывала кругами, пока не протянула Арду два кольца на раскрытой ладони. Самые обычные, маленькие кольца из желтого металла. «Возьми, волшебник», — произнесла она совсем тихо. «Возьми. Трижды скажу, и трижды ты услышишь. Нет в них ни опасности, ни лжи, ни подлога. Мой подарок тебе и твоей возлюбленной на вашу свадьбу. В память о том, как я провела несколько смертных мгновений в мечтах о том, что окажусь на ее месте». Ардан, сам не зная почему, забрал кольца. Забрал, нарушив самый главный закон. «Никогда ничего не бери у Фаи, тем более ситхи. Ни в дар, ни в уплату». «Спасибо, принцесса». «Пока на вас обоих надеты эти кольца, волшебник, никому в этом мире не под силу вас разлучить, кроме смерти», — прошептала Алана и Ария. «А стоит смерти навестить ваши чертоги, кольца померкнут, так же, как меркнет даже свет звезд, когда заканчивается и их срок светить». Ардан сжал кулак, чувствуя, как кожа согревает теплый желтый свет, будто он держал не металл, а действительно звездный свет. «Почему, принцесса?» — только и смог спросить он. Алана и Ари улыбнулась в третий раз. На сей раз так, как улыбается осенний лес, когда сбрасывает с себя последнее напоминание о лете. «Ты просишь у меня слишком многого, волшебник. Как мне объяснить свою душу смертному? На это не хватит того, что ты называешь временем». Она протянула к нему ладонь, но так и не коснувшись, опустила вниз. «Когда ты выполнишь приказ, когда останешься стоять, хотя и будешь желать бежать, а зима встретит весну, то мой символ растает, и потерянных больше уже ничего не остановит. Однажды они начнут охоту за тобой, и за ней тоже. Там, на востоке, суженый мой, где засыпает солнце, есть дом одного из первых. Отыщи его голос. Он расскажет тебе, как услышать то, чего не слышит смертное. Это мой тебе второй дар. И третий. Ступая в траве так, что ее ступни не приминали стеблей, она подошла к нему и легонько поцеловала в щеку. Не как добычу, не как возлюбленного, не как друга, а как умирающего. Ардан смотрел на исчезавшую во тьме принцессу, чьи слезы с звездопадом пронеслись по ночному небосклону. «Время для нас с тобой, маленький говорящий, бежит с разной скоростью». Сказанная когда-то от Анха фраза зазвучала совсем иначе. Ардан уже провожал дорогих ему людей в их последнее путешествие и потому мог увидеть, когда тем же занимался кто-то другой. В ту ночь, 4 месяца назад, он воспринял Алана и Ари как угрозу, как нечто опасное и желавшее ему вреда. Но как смертному понять Фаи? «Прощай!» — донесся до него шепот последней теплой ночи года. «Суженый мой!» Ардан, держа в кулаке 2 кольца и наблюдая за звездопадом, со всей отчетливостью понимал, что он видит принцессу зимы в последний раз. То, что не могли понять ни лето, ни зима, ни тем более он сам. Он думал, что она хотела его поработить, утащить в град на холме и сделать своей игрушкой, а она лишь хотела спасти, в том смысле, который понимала сама, потому что, возможно, когда она вновь обратит свой взор туда, где живут смертные, то от Арда не останется даже пыли. Просто искра, на мгновение задержавшаяся во взгляде вечной принцессы, как сорвавшаяся в полет звездочка, на долю секунды расчертившая ночной небосклон. — Ты чего такой грустный, капрал? Арди вздрогнул, услышав за спиной голос Мшистого. Тот, уже поднявшись на ноги, опираясь на посох, стоял рядом и курил. Получил письмо. Слукавил Арди, убирая кольца во внутренний карман куртки. — Это кого? Арди ответил не сразу. Совсем не сразу. — От друга. Наконец произнес он тихонько, о котором даже не знал. Мшистый стоял рядом и молча курил. Над их головами все так же падали звезды. И только сейчас, находясь плечом к плечу с новоявленным членом гранд-магистерской ложи империи, Арди заметил, что тот не дотягивал ему даже до плеча. Мшистый был человеком небольшого роста, и, пожалуй, кто-то бы сказал, что точно таких же невысоких принципов и морали. Разумеется, этим кем-то обычно выступали Милар, Александр, Алиса, Дагдаг и любой другой плащ, рабочий путь которого пересекался с Мшистым. И даже Дин Эрнсон, который спас Мшистого в мертвых землях на границе с Теократией Нарио, где гранд-магистр оставил свою левую руку и возможность зажечь черную звезду, отзывался о Мшистом весьма нелестно. Один, стоило признать, даже фонарному столбу мог придумать искренний и приятный комплимент. Такой вот человек. «Думал, что принесет удовольствие». «Что?» — дернулся Арт, сознание которого все еще обжигали слова только что ушедшие Алан и Ари. Мшистый, вновь придерживая посох под мышкой, сигарету зубами, достал из кармана походного плаща медальон гранд-магистра. Простой кованый железный кругляшок, на котором были запечатлены старинный конусовидный колпак мага и книга. «Титул». Убирая медальон обратно и выдыхая облако дыма, пояснил Мшистый. Седой, сухой, с хищным лицом и глубоким взглядом, он чем-то напоминал старого орла. Того самого, что предпочтет уютному дуплу или берлоге под кривыми корнями, где тепло и сухо. Гнездо среди высоких скал, под хлесткими ударами бесконечных бурь и режущих лицо ветров он будет с гордостью взирать на свои бескрайние охотничьи тропы. И точно так же, как его не поймут те, кто внизу в уюте и комфорте, так и он сам, взирая откуда-то из неприветливых далей, не поймет обитавших внизу. Так говорил Кайшес. «С детства люблю соревноваться, капрал». Мшистый затянулся и выдохнул облачко густого дыма. «Играл когда-нибудь в шайбу?» Ардан кивнул. «В Авергейле было небольшое озеро», — ответил он, — «или разросшийся пруд. Зимой, если успевали прийти до старших, мои приятели подолгу возились с коньками, клюшками и шайбой». «Приятели? А ты?» Арди лишь скромно улыбнулся. Мышисто окинул его фигуру оценивающим взглядом и сверкнул плотоядной улыбкой. «Меня бы не смутила разница в комплекции, капрал. Скорее, наоборот, было бы легче выигрывать». Ардан лишь пожал плечами. «У каждого свое понятие об удовольствии от игры. Тем более, пока Неви и остальные играли в шайбу, Арди с Анной могли в спокойной обстановке, молча сидя рядом, провести время за учебниками. Интересно, может, поэтому он так легко и нашел общий язык с Еленой? Она чем-то напоминала Анну, а Борис... Борис, если задуматься, имел много общих черт характера с Невием. Мысли завтрашнего дня». «Да, капрал, было бы проще», — немного мечтательно протянул Мшистый. «Вот помню, когда мне было 12, мы часто сходились на песчаном пруду с выпускниками. Им по 16, все здоровые, как трамваи, а мы поменьше и значительно легче. Так что если столкнешься с таким, то тебя все равно, что ездовая кэба на полной скорости перешибет». Арди слушал и с удивлением понимал, что Мшистый, оказывается, вырос в метрополии. Песчаный пруд — это небольшой водоем в единственном парке Тенда. Но ведь Мшистый, помимо звания майора, обладал наследным титулом барона. Или же он из тех дворян-аристократов, чьи семьи не выдержали перехода от аграрного строя империи к индустриальному и разорились? «Старшие этим пользовались», — продолжал Мшистый. «Неслись на нас, как кобель на сучку во время течки. Глаза горят, из ноздрей пар валит. Разумеется, нам приходилось убегать. Всем, кроме меня. Синяки, капрал, ссадины, несколько переломов, постоянно лицо в крови. Зубы вот только берег. Брал вату из дома, набивал рот, так и сохранил, но не сбегал. Ни разу, капрал. Знаешь почему?» Арди промолчал. Вопрос явно был риторическим. «Не потому, что смелый, и не потому, что боли не чувствую». Мшистый, прикрыв глаза и чуть задрав подбородок, спокойно курил. «Я все хотел почувствовать, как это быть сильным. Сильнее остальных. А как понять, что ты силен, если никогда ты остался стоять на коньках? Этот верзила лежит на льду перед тобой. Не сумел через тебя пройти, не справился. Я все ждал этого момента, Арт, и дождался. В один день так и произошло, и это чувство...» Мшистый шумно втянул ноздрями воздух и выпятил вперед грудь. «Лучшее ощущение на свете. Тело дрожит. Сердце бьется так бешено, что ты уже не различаешь его удары. Мыслей никаких, в висках набат, потому что ты победил. Ты оказался лучше, проворнее, умнее, сильнее, находчивее. Неважно, что именно из перечня, просто лучше, живее. Наркотик похлеще ангельской пыли». Арди смотрел на странного волшебника, решившего посреди темной холодной ночи поделиться с ним своими мыслями. «Но вот ведь беда!» Улыбка Мшистого померкла, а хищное лицо окрасило пелена печали. «Второй раз, когда тот же самый противник свалится перед тобой, ты уже...» Он стукнул кулаком по груди. «Ничего не чувствуешь. Совсем ничего. Как деревяшки поэму прочесть. Ей без разницы, так и тебе. И тогда надо искать другого, кого-то посильнее, чтобы снова почувствовать то же самое. А потом еще сильнее, и еще, и еще. И в какой-то момент самой сложной задачей становится не победа, а сам поиск того, над кем эту победу можно одержать». Опустив руку, гранд-магистр сжал карман, где лежал его медальон. «Эдвард был безнадежным романтиком». Мышистый все так же смотрел вдаль. «Ты, может, не в курсе, но он сделал предложение своей жене на следующий день после их знакомства. Романтик, абсолютно не разбирающийся в людях гений», — заявил ей тогда. «Мы же оба понимаем, что чувствуем одно и то же, так зачем тянуть время? Ардан добавил в папку с фамилией Мшистой очередную запись. Гранд-магистр знал лорда задолго до их кровавой дуэли на вручении медальона Аверскому и общей службы в Черном доме. Что, учитывая малочисленность сообщества магов, которое с каждой новой зажженной звездой лишь сужается, совсем неудивительно. Он всегда был впереди и в науке, и в военном ремесле. Мшистый оперся единственной рукой на посох. Говорил медленно, с паузой, будто смаковал саму возможность пообщаться. «Самая длинная схватка в моей жизни, капрал. Глупости я, правда, тоже наделал. Проклятые мертвые земли. Может, если не они, мы бы все же сошлись на равных, а так... До определенного момента даже и не знал, смогу ли теперь отыскать кого-то, победа над кем принесет то самое чувство. На фоне Эдварда даже тот же Кнасский, стерегущий Шамтур, выглядит просто выскочкой и щенком». Кнасский. Арди слышал эту фамилию в конце первого месяца лета, когда они с Тесс прибыли в ее родной город. «Поэтому я был счастлив узнать, что у него появился ученик. Пусть и всего на полгода. Если так подумать, то за эти 6 месяцев он вряд ли успел тебя научить чему-то существенному, капрал». Мшистый докурил, несмотря на то, что в городе, когда вопрос касался окурков, не озадачивался урнами. Здесь, в долине, убрал тот себе в карман. «Но мне хочется верить, что все же это оставляет между вами какую-то связь. И когда ты вырастешь... Зажжешь побольше звезд, получишь медальон хотя бы старшего магистра, тогда мы сойдемся на подиуме. И когда я тебя раздавлю, как назойливого клопа, то смогу себя убедить в том, что раздавил Аверского». Если Штуарт и понял о майоре Мшистом, никогда нельзя было знать точно, кто именно с тобой говорит. Галантный аристократ, ученый или безумный военный пес, у которого от крови в глазах весь мир окрашен алым. «Разумеется, майор», — только и сказал Арт. Он достаточно часто общался с лесными хищниками, чтобы знать, когда не стоит обижаться и заострять внимание на их рычании. Просто бывает так, что иной зверь по-другому выражать свои мысли не то что не умеет, а в принципе не может. И это не делает его хуже или лучше. Просто он таков, каков есть, так и Мшистый. Военный маг, для которого нескончаемая битва давно уже стала смыслом его жизни. А еще... «Кольца все же красивые очень». Слова Мшистого заставили Арда оборвать свой мысленный поток и застыть окаменелым истуканом. «Волшебные. Не так часто я в своей жизни видел волшебство, капрал. Не звездные маги, а настоящее волшебство». «Ладно, дурацкая ночь. Пойдем разбудим наших драгоценных сослуживцев. Простой красной целительской печати, воздействующей на надпочечники, будет достаточно. Только с лучами не переборщи. Мне тут не нужна группа носящихся по поляне, оглушенных адреналином вооруженных плащей». Ардан, широко раскрыв глаза, молча смотрел на майора, а тот потирал щеку. Ту самую, которой касались пальцы ног принцессы зимы. «Плохо со слухом, капрал? Времени у нас не так много». «Вы не спали?» — с трудом произнес Ардан. «Но как?» «Что значит не спал?» — фыркнул Мшистый. «Спал, как убитый. Вот и эти слабосильные ублюдки тоже. Ничего, капитан с лейтенантом еще заплатят за промах на полигоне. Остальных депримирую в следующем квартале». Арду даже не требовалось слышать стук сердца Мшистого, чтобы знать, что тот лжет. Он действительно не поддался чарам Алана и Ари. Все это время майор находился в сознании и видел их разговор. Именно видел, потому как не знал и не мог знать языка Фаи. С другой стороны, Арди несколько минут назад был в равной степени уверен, что звездные маги не способны сопротивляться искусству Ианха в исполнении ситхи. «Давай пошевеливайся!» — чуть ли не гаркнул на него Мшистый, окончательно теряя остатки прежней галантности. «Или ты, капрал, в большом только запретную литературу центнерами поглощаешь? Простую печать не способен исполнить?» Ардан, дерганно закивав, начал спускаться под холм, где трепыхались простенькие палатки. Остановившись на полпути, Арди обернулся и посмотрел на майора. Тот достал вторую сигарету и, повернувшись к звездопаду, смотрел на тот печальным взглядом. Арди прежде не задумывался над этим, но, может, когда хоронили Аверского, то и Мшистый тоже проводил в последний путь своего друга. Возможно, единственного друга. — Сэр, спой что-нибудь. — Ты же знаешь, я не люблю петь. — А ты все равно спой. — Хорошо. — Дурацкая песня, вампир. — Прости, Йонатан. — Дурацкая песня, дурацкая ночь. И очень странное место вторая канцелярия. Будто приют для тех, кому в силу самых разных причин не нашлось места в общем для всех мире. И потому именно они, никому не нужные, выброшенные куда-то за обочину, этот самый мир так истово истерегли, потому что знали, что ждет тех, кто привык к теплу и уюту, стоит им оказаться посреди бури хлестких режущих ветров. Арди отряхнулся. Мысли завтрашнего дня. Открыв свой гримуар на главе с целительными печатями, он направился будить плащей. Лейтенант Клементий, который, насколько помнил Арди, до ночи в поместье вампира обладал более низким по рангу воинским чином, лежа в высокой траве, старательно подкручивал многочисленные вентили, дергал рычажки и нажимал небольшие клавиши, коими было усыпано его странное приспособление. Будто две спаянных между собой подзорных трубы, чем-то напоминавшие увеличенный в размерах театральный бинокль, только в данном случае с лейкристаллом по центру спайки и таким количеством проводков, трубочек, шестеренок, рычажков и кнопок, что удивительно, как вся эта сложная конструкция вообще могла существовать. Как учил на своих лекциях и практических занятиях профессор Конвилл, чем сложнее система, тем больше вероятности, что она выйдет из строя. — Что видишь, лейтенант? — спросил лежавший рядом Мшистый. На холм они забрались впятером. Капитан Парелло, лейтенант Клементий, местный лейтенант-дознаватель, чьего имени Арди к своему стыду даже не удосужился узнать, майор Мшистый и непосредственно сам Ардан. Остальные оперативники, укрытые сложной печатью иллюзии, ожидали сигнала в низине. А четверка магов с дознавателем наблюдали за объектом их интереса. И, возможно, если бы не уже почти полтора года, проведенных за изучением звездной магии и искусства Эанха, Арди бы ничего и не заметил. Перед ним, раскинувшись посреди долины, застыло бы широкое озеро, чей противоположный берег можно увидеть разве что в ясную солнечную погоду. А сейчас в сгущавшихся осенних сумерках мерцали последние блики засыпавшего светила на бирюзовой поверхности спокойной холодной глади. По берегам местами качались сиротеющие кроны деревьев, подступивших корнями аккурат к песчаному настилу. Ветер порой срывал листья и укрывал ими воды ангельской слезы. Ничего сверхъестественного или того, что могло бы вызвать интерес у кого-то, кроме художника-пейзажиста. Тихий край, который навещали разве что ветра с птицами, звери и ковбои, пригонявшие стада на водопой. Земля, еще не знавшая тяжелой поступи прогресса, нетронутая и спокойная. Так казалось на первый взгляд, но если присмотреться... Не глазами, а чем-то иным, чем-то спрятанным в недрах искусства Анха, то... Довольно сложная конструкция. Спустя некоторое время ответил на вопрос Клементий. «Вижу четыре излучателя по несущим точкам конструкции. Остальное спрятано под помехами». «Мощность». «Секунду». Клементий подкрутил еще несколько шестеренок и переключил пару рычажков. «Порядка 120 лучей желтой звезды в пиковой нагрузке. Скорее всего, запитано от подключенных в одну сеть трех генераторов. Стандартные бытовые модели нового города для небоскребов». Арди не знал, что именно видит Клементий в свой левый бинокль, но вот сам он. Если расслабить взгляд и представить, что вот-вот отведешь его в сторону, то там, на самом берегу, на мгновение появлялось видение. Его сложно было описать словами, потому как на самом деле это не то, что ты видишь глазами, а скорее чувствуешь. Сразу всем, чем только можешь, испытывать ощущения. Ардан вроде как видел, а может и слышал. Пробовал кончиком языка, замечал касание на подушечках пальцев. Нечто непонятное, но в то же время однозначно волшебное. Там, на юго-восточном берегу Ангельской слезы, происходило что-то весьма и весьма серьезное и могущественное, раз даже отсюда, с расстояния почти в полкилометра, он мог ощутить влияние звездной магии. «Кабрал?» Ушистому не требовалось уточнять суть и природы своего вопроса, Арди и так все понял. Как и капитан Парелла, который, не став сдерживать своих эмоций, немного скривилась. Еще при прошлой встрече, когда выяснилось, что Ард говорящий, тот заметил, как разительно поменялось к нему отношение волшебницы. «Там нет искусства Анха», — покачал головой Арди. Прохладный ветер приближающейся зимы трепал его волосы, но в нем юноша не слышал шепота и историй. Либо оно спрятано, и я его не чувствую. «Очень полезное наблюдение», — прошипела Парелла. «Оставить, капитан!» — резко оборвал ее мшисто и снова обратился к Клементию. «Лейтенант, что скажешь насчет возможности взломать и проникнуть незаметно?» «Почти невозможно, майор», — вынес неутешительный вердикт Клементий. «Если бы это был просто стационарный щит без излучателей, то, может, с моими инструментами и получилось бы что-то сделать. Но излучатели, они замкнуты в единую систему и при любом внешнем воздействии передадут сигнал в печать контроля». «Хотелось бы выяснить, откуда у них редкое военное оборудование», — процедил лейтенант-дознаватель. «На всю фатийскую границу излучателей наберется меньше сотни единиц». Ардан и Клементий синхронно открыли рты и столь же синхронно их закрыли. Не было никакого смысла объяснять, что излучатели, по сути, не имели особого смысла, ни военного, ни гражданского. Никакого. Их главное свойство — являться чем-то вроде опорной точки для координат сложной печати. В городах вместо излучателей использовали стены домов. Они из-за свойств поля параллакса выполняли ту же самую функцию. В походных условиях при установке небольшого стационарного щита можно было и вовсе камни раскидать и сформировать таким образом строгие координаты. Так что излучатели имели смысл и значение только вот в таких весьма специфичных случаях, когда требовалось возвести сложную щитовую конструкцию в чистом поле. Для простого обывателя термин «лей-излучатель» означал нечто очень сложное, таинственное и, возможно, строго секретное, а на деле... На деле, скорее всего, там просто вкопали 4 цементных армированных столба, вокруг которых намотали кабели с большой площадью сечения. Вот и все редкое военное оборудование, а его редкость объяснялась лишь бессмысленностью для абсолютного большинства повседневных задач. Правильно говорили ученые начала индустриальной революции, что для обывателя научный прогресс неотличим от звездной магии. И, видимо, данное утверждение работало и в обратную сторону. Единственное преимущество излучателей над всеми остальными способами создать строгие координаты, как и сказал Клементий, это возможность объединить их в одну сеть, что дорого и зачастую бессмысленно для городов и крупных поселений. Потому как там нет проблем с лей-генерацией, куда проще усложнить печать, чем создавать единую сеть, как бы парадоксально данная фраза ни звучала. «Твой окончательный вердикт, лейтенант», — поторопил мшистый. Несмотря на все свои сомнительные качества, майор обладал бесценной добродетелью, умением признавать, что в определенных областях знаний другие люди понимали и умели куда больше, чем он сам. «Придется сломать», — опуская бинокль, безрадостно выдохнул Клементий. «По-другому внутрь не войдем». Арди не очень понял, почему после этих слов на лице мшистого отразилась едва ли не детская, самая чистая и незамутненная радость. А вот эмоции Парелла и Клементия выглядели диаметрально противоположными. Оба мага нахмурились и, кажется, мысленно перечисляли весьма грубые и грязные ругательства. «На обратном пути выдашь бумаги Капрала на подпись», — — приказал Мшистый, аккуратно пополз под холм. Следом за ним также ползком направились остальные. Наверное, для пролетавших над ними чаек это выглядело весьма забавно. Группа магов, чешущих пузом землю. «Что за бумаги?» — спросил Арди. «Секретность», — с тяжелым кряхтением ответил Клементий. «Об участии в использовании стратегической военной магии». Что же, теперь Арди всецело понимал и разделял все то, о чем думали Клементий с Пареллой. «Спящие духи».